«Наконец-то», — сказала Софья Шарлотта, поднимаясь, — «подъехали». Мать опередила ее. Обе, шумя шелком, подошли к глубокой в толще стены нише окна. По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками, длинная тень. За ней поспевала вторая, в плаще и шляпе конусом, подальше третья. — Это он, — сказала Курфюрстина. — Боже, это великан! Дверь отворил Копенштейн. Его царское величество! Появилась косолапая нога в пыльном башмаке и шерстяном чулке. Боком вошел Петр. Увидел двух дам, озаренных свечами, пробормотал «Гутен Абенд», поднес руку ко лбу, будто чтобы потереть, совсем смутился и закрыл лицо ладонью. Курфюрстина Софья подошла на три шага, подняла кончиками пальцев платье и с легкостью, несвойственной годам, сделала реверанс. «Ваше царское величество, добрый вечер!» Софья Шарлотта, также подойдя на ее место, лебединым движением отнесла в бок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела. «Ваше царское величество, простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков». Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался как жердь и видел, что смешон до того, вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее, немецкие слова выскочили из памяти. «Их kann nicht sprechen!» «Я не могу говорить!» — бормотал он упавшим голосом. Но говорить не пришлось. Курфюрстина Софья задала 100 вопросов, не ждя ответа, о погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия, просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина, от женщин пахнуло сладкими духами. Старушка, разговаривая ласково, как мать, касалась сухонькими пальчиками его руки, еще судорожно сжатой в кулак, ибо ногтей своих он застыдился на снежной скатерти среди цветов и хрусталя. Софья Шарлотта угощала его с приятной обходительностью, приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или блюда, оборачиваясь с прельстительной улыбкой. «Откушайте вот этого, ваше величество. Право, это стоит того, чтобы вы откушали». Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное платье, совсем бы сестра родная. И голоса у них были, как у родных.